Символы и тема зла. Точки соприкосновения. Хотя фильмы Ларса фон Триера включают в себя широкий спектр тем, они раскрывают многие грани зла, с которым борется человечество, причем скорее с духовной, чем с нравственной точки зрения. Основываясь на этом, я полагаю, что эксцессивный характер его фильмов, о чем свидетельствует их классификация как экстремального кино, подпитывается духовным конфликтом, подобно тому, как это происходит в произведениях Тарковского и О'Коннор. Это механизм, который раскрывает эксцесс. Несомненно, фильмы фон Триера оставались бы эксцессивными, независимо от их ориентирующей перспективы. Но в данном случае эксцесс, как в повествовании, так и в стиле, не является случайным или всего лишь показным. Он напрямую связан с духовным конфликтом со злом внутри персонажей и в мире в целом. То же самое верно и в отношении Иезекииля, о чем говорилось в предыдущей главе. Поэтому нам будет полезно рассмотреть темы этих фильмов параллельно с темами из книги Иезекииля, чтобы найти понимание или теорию зла и греха, общую как для пути пророка, так и творчества фон Триера. Я опираюсь на концепцию символизма зла Поля Рикёра, поскольку метафора и символизм являются центральными составляющими как пророчества Иезекииля, так и фильмографии фон Триера, а также потому, что этот подход точно описывает выражение зла и греха как в библейском тексте, так и в фильмах режиссера. Такая объединяющая основа позволяет нам показать, что мучительная обеспокоенность злом является стимулом, а не фоном для этих пророчеств и фильмов. Этим импульсом объясняется их ошеломляющий эксцесс. Не показать его значит скрыть или преуменьшить степень опасности, угрожающей человечеству. В символизме зла Рикёр впервые излагает свое определение символа. Под символом он понимает не то, что X означает Y, но то, что когда мы сталкиваемся с X, он вызывает у нас сравнительный опыт личностного смысла Y. Если никакого сравнительного опыта не возникает, то X — мертвый символ. Три типа символов рассказывают о различных способах восприятия зла — запятнанность, виновность и грех. С помощью этих трех категорий жизненный опыт человека, связанный с чувством вины, получает язык, который делает явными его противоречия и внутренние перевороты. Язык, который раскрывает поразительность опыта отчуждения. Запятнанность заражает нас извне. Это грязь, которую мы не в состоянии оттереть. Для ее удаления требуется своего рода ритуальное очищение. Она включает в себя как этическое зло, кровопролитие, так и физическое зло, болезнь. Рикёр определяет запятнанность как действие, видоизменяющееся в нечто злое, нечистое, подвижное, таинственное и вредоносное. Оно ведет себя динамическим, можно сказать, магическим образом. Отражая именно это чувство запятнанности, первая трилогия фон Триера «Европа» исследует зло в образе инфекции и чумы. Действие фильма «Элемент преступления» происходит в антиутопическом мире водянистого разложения. Эти условия порождают инфекцию преступности, которая растет и распространяется, подобно бактериям. По словам фон Триера, элемент преступления — это сила природы, посягающая на мораль людей и каким-то образом проникающая в нее. «Эпидемия» представляет собой фильм в фильме. Герои спешат снять кино о докторе, который пытается вылечить чуму и невольно распространяет ее. И сами создатели фильма не замечают, как болезнь проникает в их пространство и настигает их в шокирующем финале. Последний из трех фильмов, «Европа», исследует внешнее зло на примере эксплуатации евреев после завершения Второй мировой войны, когда Германия и Соединенные Штаты соперничали за власть. Американский идеалист, светский гуманист, пытается помочь, но делает только хуже. Моральное разложение распространяется подобно чуме и передается из внешних структур власти во внутренний мир персонажей, порождая зло в них самих. С незапамятных времен между сексуальностью и запятнанностью существует неразрывная связь. Запятнанность сексуальности — это, согласно Рикёру, поверье, уходящее корнями в доэтические времена и, как и в случае с убийством, восходит к зловещим ассоциациям с кровью. Этот вид запятнанности имеет квазиматериальную природу. Скверна связывается с некой материей, которая передается через контакт, словно заразная болезнь. Пророчества Иезекииля изобилуют обвинениями в адрес своего народа, запятнавшего себя посредством сексуальных действий, позаимствованных у культов плодородия соседних племен. Но в своих пророчествах он также прибегает к метафоре сексуального распутства, изображая Иудею в виде блудницы и нимфоманки. Иезекииль выносит запятнанность на передний план. Он не останавливается на сексуальности, а идет еще дальше, упоминая идолопоклонничество и детские жертвоприношения, описывая даже осквернение самого храма в Иерусалиме. Он приходит в абсолютный ужас от того, что открывает ему Яхве, так как, будучи ученым-священнослужителем, он прекрасно знаком с кодексами чистоты и законами культа. Грех является вторым символом зла. Он пребывает внутри человека, но происходит из обвинения со стороны. Человек совершает злой поступок и предстает перед судом, как правило, Божьим. Чувство вины не играет здесь роли. Человек может даже не испытывать его, но его связи все равно оказываются разорваны. Рикёр приводит примеры греческих, ассирийских и вавилонских формул признания своих грехов. В частности, «избавь меня от наложенных на меня чар и нечистых болезней, и беззакония, и греха в моем теле, и злого духа, вселившегося в меня». Он демонстрирует переход от запятнанности к греху в сознании кающегося грешника как демоническое вторжение в пустое пространство, оставленное неизвестным богом или богиней. Ощущение брошенности порождает вопросы совести. Что я наделал? Что за проступок, оттолкнувший или оскорбивший бога или богиню, я совершил? По словам Рикёра, этот плач содержит главный ингредиент еврейской исповеди, но с ключевым отличием. Еврей предстает перед Богом согласно узам завета, известного как берит. В переводе с иврита означает соглашение, завет. Для столкновения и диалога с ним. Из этого происходит важнейший принцип осознания греха. Грех — это нарушение завета с Богом. Будь то идолопоклонство или несправедливость, список грехов не так важен для Бога или евреев, как то, против кого они направлены. Даже древние вавилоняне и греки показывали через исповедь и вопрос, чем я оскорбил Бога, что главным грехом было действие против их Бога. Рикёр расширяет эту идею, превращая ее в основу греха в целом. Он утверждает: на первом месте стоит не сущность, а присутствие, и эта заповедь есть модальность присутствия, а именно выражение святой воли. Отсюда выходит, что грех является религиозной величиной, прежде чем стать этической. Это не нарушение абстрактного правила или ценности, а покушение на личные узы. Вот почему углубление чувства греха будет связано со значением изначального отношения духа и слова. Таким образом, от начала и до конца грех — это религиозная величина, а не моральная. Именно в основе этих диалогических отношений в разговоре между Богом и евреем лежит то, что определяет весь опыт греха. Отсюда грех вырывается наружу и существует как постоянное напряжение между Богом и Божьим народом. Рикёр помещает грех в контекст пророков и вещих оракулов. Пророк не размышляет о грехе, он пророчествует против него, угрожая, стеная, ибо он предвещает не просто отдаление, но разрыв между Богом и евреями, способный привести к катастрофическим последствиям. В эти отношения предсказания пророка привносит свое содержание. Бог Гончар, создавший еврейский народ, теперь раскрывается как его враг, когда люди обращаются к козлу и оскверняют его святое имя. Пророчество — это Божья угроза и негодование, соединенные с ужасом и этическим обвинением, обнажающим грех. Пророческим моментом в осознании зла является откровение о бесконечном требовании Бога, нерушимой связи со своим народом. Взгляд Рикёра на роль пророка в суде совпадает с магистериальной теологией Брюггемана, поскольку, как уже говорилось ранее, она серьезно относится к свободному моральному волеизъявлению людей. Если Бог возложил на людей тяжелую ответственность за выбор, то она требует от них божественной подотчетности. Опять же, нарциссическая, основанная на системе насыщения и потакания своим желаниям культура нашего глобализованного, экономически развитого мира, отчаянно нуждается в магистериальной теологии, отражающей святого и даже сурового Бога. Все обвинения направлены на один главный грех — оскорбление Бога. Эти отношения стоят превыше всего, и грех их разрывает. Однако при этом каждое обвинение призывает к обращению в веру и по своей силе превышает простое раскаяние в этическом проступке, который является лишь симптомом разорванных отношений. По словам Рикёра, раскаяние в этическом проступке — это лишь часть призыва «взыщите вечное и будете живы». Слова «взыщите и живы» дают понять, что речь идет о радикальном обращении в веру, столь же радикальным, как и совершенное зло. Кодекс или закон второзакония немаловажен, так как в нем сформулирован характер Бога, а его безграничное негодование связывается с подробными предписаниями. Этот закон особо очевиден во внутреннем повелении «не возжелай». Для исполнения данного предписания недостаточно соблюдать лишь ритуальные формальности, что указывает на требование радикального обращения. Конечно, такой кодекс — слабое подспорье на этом пути, но, по меньшей мере, он конкретизирует нарушения Божьего закона, о которых ранее названный вавилонский исповедник мог только догадываться. Исаия, по мнению Рикёра, представляет собой первый пример безоружного послушания, когда говорит про себя «Я человек с нечистыми устами». Истинной противоположностью греху, рожденной из этих отношений, является вера. Именно вера возникает в покаянии, и именно вера указывает на путь, ведущий прочь от греха, чтобы быть живым. Можно возразить, что наставление «взыщите вечное и живите» не очевидно в фильмах, и что в них нет настоящего призыва к покаянию или образа награды и последствий такого покаяния. Я утверждаю, что призыв к покаянию проистекает из драматического воздействия на зрителя посредством глубокого вовлечения в сюжет через повествование и все органы чувств. Фильм пытается достучаться до него изнутри, чтобы бросить вызов, обличить и убедить его в существовании внутреннего зла. Иезекииль не предлагает жителям Иерусалима увидеть плоды их покаяния. Более того, я полагаю, что это оттолкнуло бы зрителей от кино и укрепило бы их предрассудки. Вместо этого кинематограф открывает пространство для убеждения, призыва, ответа и самоанализа, которые, в свою очередь, могут привести к покаянию. Определение Рикёром основного греха Израиля как нарушение его персональных связей с Яхве проявляется в пророчествах Иезекииля в двух ключевых образах — идолах и проститутке-нимфоманке, разрывающей узы брака. Хотя Иезекииль перечисляет множество грехов, идолопоклонники непосредственно поклоняются другому богу перед Яхве, а против идолов он пророчествует почти в каждой главе. Объединяя оба образа, Яхве говорит «Я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшее от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов». После того, как заблудшие вожди погибли при падении Иерусалима, Яхве говорит Иезекиилю «Я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву, и придут туда, и извергнут из нее все гнусности ее и все мерзости ее». и дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное». Устранение идолов, ложных богов, которые мешают связи между Богом и Божьим народом, это единственный путь назад, ведущий к покаянию и безоружному послушанию. Точно так же, как пророк пророчествует против греха, согласно утверждению Рикёра, я полагаю, что против греха пророчествуют и фильмы Ларса фон Триера. Подобно тому, как запятнанность расползается по зараженным пространствам и людям в трилогии «Европа», грех становится главной темой второй и третьей трилогии «Золотое сердце» и «США. Страна возможностей». Вторая трилогия по факту осталась дилогией. После Догвиля и Мандерлея Ларс фон Триер собирался снимать фильм «Вашингтон», однако он так никогда и не был снят. Мы увидим, как его фильмы обращают внимание на определенных идолов, которым поклоняются их персонажи. И даже если они не осознают своего зла, они предстают перед судом Божьим. Природа этих идолов очевидна большинству зрителей, как и то, что идолы осуждаются за свое зло, даже если разрыв отношений с Богом не очевиден. В трилогии «Золотое сердце» чистота сердца и вера главных героинь срывает маски с идолов хороших институтов или структур, форсируя столкновение со злом. В «Рассекая волны» Бес разоблачает идола религии, ставшего ложным богом, не дарующим ни веры, ни любви. В «Идиотах» Карен разоблачает благопристойность своей семьи как идола, показывая им отсутствие любви и честности, и одновременно бросая вызов тому, что спазмирующее общество пытается обманом выдать за искренность, свободу и сострадание. В «Танцующей в темноте» Сельма показывает истинное лицо системы правосудия в США и трагическую ошибку, практикуемой в ней смертной казни, которая является ничем иным, как попыткой примерить на себя роль Бога, а также демонстрирует лживый образ Соединенных Штатов как лучшего, более гостеприимного мира, открытого отверженным и бездомным. Трилогия «США. Страна возможностей» сталкивает нас с социальным и коллективным злом, как на уровне общины, небольшого города, так и целой нации и даже идеологии. Эти фильмы разоблачают богов, слепо сеющих предрассудки. В «Догвилле» прибытие прекрасной незнакомки Грейс выставляет на показ хорошо скрываемую экономику желаний и жестокость по отношению к беззащитной беглянке. Она заставляет их расплатиться за свои коллективные и индивидуальные грехи, справедливы они или нет, с чувством магистериального правосудия. Мандерлей обнажает грехи слепого высокомерия, благих намерений и идеологических общностей расизма и демократического либерализма, разоблачая колоссальное воздействие, которое оказывает страх, ошибки и скрытые структуры власти, порождаемые ими. В каждом из фильмов идолы заменяют и затеняют личного бога, которого сердце продолжает вопрошать: «Кого я обидел, что так страдаю?» Фильмы навязывают нам эмоциональные ощущения конфронтации и греха в удивительно широком, но вдумчивом контексте современных идолов. Виновность отличается от запятнанности тем, что существует внутри нас, а от греха — глубоким ощущением. Именно осознание виновности, по словам Рикёра, разрушает общение грешников, отчуждая и заставляя нас принимать на себя тяжесть зла в изоляции. Подобно Сизифу и Данаидам, мы постоянно, но тщетно пытаемся избавиться от чувства вины. Ревностный кающийся грешник берет на себя бесконечную задачу следовать стандартам или законам, которые могут привести к нравственному совершенству, но лишь терпит неудачу, усиливая свое чувство вины. Когда грешник достигает предела, его смиренное признание заменяется недоверием, подозрительностью и, наконец, презрением к самому себе и уничижением. Осознание вины скрыто и замкнуто внутри из-за смутного молчаливого согласия со своим злом, которое делает себя собственным мучителем. Это рабство, приводящее к тому, что Кьеркегор называет грехом отчаяния, отчаянием спасения, желанием умереть. Это, пишет Рикер, от виновности, порожденной законом и его проклятием, который находит свой высший символ в самой сатанинской фигуре. Мы знаем, что дьявол понимается не только как искуситель, но и как обвинитель человека на страшном суде, в то время как Христос становится защитником, параклетом. Таким образом, демон стоит не только за преступлением, но и за самим законом, поскольку это закон смерти. Эта дилемма, заключает Рикер, может быть разрешена только с помощью символа оправдания или справедливости, что контрастирует с подходом, выделяющим конкретные этические качества индивида или превращающим справедливость в основополагающую добродетель человека, как в книге 4 «Государство» Платона. Справедливость, согласно святому Павлу, это то, что приходит к человеку из будущего в настоящее, от внешнего к внутреннему, от трансцендентного к имманентному. Истинная экзегеза — процесс тщательного аналитического изучения Библии с целью выработки толкования этих отрывков — требует исходить из того, что наиболее чуждо знаниям, воле и возможностям человека. Превзойти человеческое можно лишь отталкиваясь от большего, чем человеческое. Быть справедливым — значит быть признанным справедливым другим. Справедливость, по сути, — оправдательный вердикт, имеющий силу решения государственного суда. Для Рикера, как и для святого Павла, такая справедливость или оправдание виновного предлагает единственную полную свободу от греха и вины. Это акт благодати, педагогика эксцесса и приумножения, извлекающая избыток благодати из изобилия греха. Так называемая трилогия депрессии посвящена борьбе человека с главными вопросами, проистекающими из запятнанности и греха, интернализованными как символ виновности Рикера. Антихрист показывает битву зла в отношениях между женщиной и мужчиной и зло, которое легко взращивается и скрывается внутри семьи. Это внутреннее зло и ощутимая виновность, в то же время внешнее зло, в мире фильма представленное злом природы, обволакивает людей, способствуя простому, но греховному решению. Актер Уильям Дефо, который играет его, замечает в интервью на DVD, что фильм — это размышление о виновности. Главные вопросы, которые задают персонажи — почему я совершаю ужасные поступки и что это за удушающее зло, существующее во мне, а также вне меня? Откуда оно взялось и как мне от него избавиться? Все это эдемические, базовые вопросы. Еще один способ взглянуть на данную трилогию, которой я бы добавила четвертый фильм «Дом, который построил Джек», это рассматривать каждый как репрезентацию одной из форм ада. Главные герои реагируют на то, что оказались в аду, изображенном всякий раз по-разному. Тетралогия преисподняя. В «Антихристе» он и она отправляются на поезде в мир, сотворенный сатаной. Когда они идут по лесу в Эдем, ее ступни немедленно покрываются волдырями от исходящего от земли жара. Они попадают в анти-Эдем, полную противоположность библейского Эдемского сада. Она называет его церковью сатаны, а ветер — дыханием сатаны. Поле для гольфа в меланхолии имеет 19-ю лунку, которую фон Триер описывает как лимб, слово, означающее границу, рубеж ада. Действительно, герои находятся в зале ожидания, в месте между раем и адом, названном Данте Лимбом, первым кругом ада. В нем содержатся некрещенные и добродетельные язычники, охваченные горем из-за нехватки Божьего присутствия, но не имеют возможности спастись. В нем также пребывают философы, равно как и сам Вергилий. Нимфоманка исследует все круги ада Данте. Джо, главная героиня, ведет философскую беседу с Селигманом в Лимбе, пока описывает свое нисходящее движение по спирали через каждый круг дантовского ада. но наиболее открытый этот ад изображен в доме, который построил Джек. Мертвый Джек оправдывает свою жизнь перед Верджем, он же Вергилий. Но, оказавшись лицом к лицу с бездной, он решает вскарабкаться на небеса своим собственным путем. Главная героиня меланхолии Жустин испытывает груз вины из-за безуспешных попыток приспособиться к миру, в котором она не может жить. Брак с красивым, но пустым мужчиной, мир бессмысленного богатства и забвения, сопутствующая глубокая депрессия. Как упоминалось ранее, это изображение лимба, депрессивного места ожидания, где не чувствуется присутствие Бога. Все персонажи осознают, что им чего-то не хватает. Они тоскуют по чему-то, что сами не могут назвать. Надежды нет. Жустин провидится и первая замечает приближающуюся планету меланхолию и конец, который та предвещает. Она внезапно пробуждается к новой жизни и своей тьмы, чувство вины и отчаяния, и начинает говорить правду о смерти и действительной виновности погруженного в себя анклава, в котором она живет. Она понимает, что апокалипсис — это заслуженная расплата. Она произносит: «Земля — это зло. Не нужно по ней горевать». Она не исключает себя из этого процесса и не считает, что более справедлива, чем другие. Она просто излагает то, что видит, принимает справедливость своего конца, а затем обращается к другим, чтобы помочь им. Ее помощь не утешает. Она отказывается пить вино на террасе с сестрой, чтобы не обращать внимания на ее страх. Однако она заставляет столкнуться с правдой. Жустин — идеальная обитательница Лимба, та, кто принимает смерть и выходит за собственные рамки. Каждый персонаж фильма представляет собой разный тип людей, которые могут оказаться в Лимбе с разными реакциями. Клэр, ее муж Джон и ребенок Лео. Главные вопросы — почему апокалипсис? Какую истину я не позволял себе увидеть? А также — как мне смотреть в лицо смерти и своему страху перед ней. «Нимфоманка», части 1 и 2, рассказывают историю Джо, Шарлотты Генсбур, называющей себя нимфоманкой. Утоление похоти было ее идолом, богом, поглотившим ее. Джо мучается от чувства вины за разрушение себя и других, признавая, что она совершенно одинока. Повествование фон Триера разоблачает грех, выстраивая весь сюжет как рассказ о морали и как историю греха Джо в первой главе фильма из 8. И хотя она говорит о своей проблеме как о грехе, картина не погружается в исследование объективного греха, вынесенного на суд, как предлагает Рикер. Это внутреннее исследование ее действий, их последствий и ее виновности. Героиня ставит под сомнение ценность удовлетворения желаний и пресыщения, а также смысл и ценность своей жизни. Сюжет начинается с того, как одинокий пожилой мужчина, Селигман, Стеллан Скарсгард, находит окровавленную и избитую Джо в подворотне. Он помогает ей добраться до квартиры и укладывает в постель с чашкой чая. Так они проводят ночь за разговором, в котором Джо рассказывает историю своих сексуальных похождений, оглядываясь на свое пожизненное стремление к утолению похоти и сексуального желания. На тело, постоянно израненное и выворачивающееся наизнанку от постоянного сексуального использования и надругательства. Селигман спрашивает Джо, что случилось, может быть, ее ограбили? Ее взгляд привлекает висящая на стене рыболовная мушка, и та становится ключом, открывающим первую комнату ее памяти. Джо заявляет, что если она начнет, то ей придется рассказать всю историю целиком, и она будет долгой. «Долго — это хорошо», — отвечает ее спаситель. «И боюсь, что история будет нравственной», — говорит Джо. «Начнем с приманки. Я обнаружила у себя щель в 2-летнем возрасте». Рассказ начинается с ее закадрового рассказа, как они с подругой исследовали свою сексуальность в раннем возрасте, то, что она называет ощущениями. Джо предполагает, что между ней и другими людьми, пожалуй, есть только одно различие. Она всегда хотела большего от заката, более захватывающих красок. Эта потребность, считает она, возможно, является ее единственным грехом. Хотя этот грех может показаться не таким уж значительным. Его скорее можно назвать поиском удовлетворения. Джонни останавливается на этом. По мере развития истории она говорит о нужде, агрессии, вреде, причиненном другим, и собственной виновности. Селигман возражает. «Почему вы настаиваете на том, что дети грешны?» «Не дети», — отвечает Джо. «Я». Но Селигман не видит никакого греха в ее рассказе. «Это потому, что вы не слышали остальную часть истории, и, кстати говоря, я тоже не религиозна». Почему вы ссылаетесь на такой отвратительный аспект религии, как греховность, используя его вне понятия религии? «Я не понимаю этой вашей ненависти к себе», — парирует он. И Джо отвечает, «Как я и говорила, вы не поймете». Уже в самом начале сюжета Джо решила, что ее поступки греховны. И, несмотря на несогласие Селигмана, продолжает настаивать на том, что они и есть грех. Это более чем признание, это декларация. Тема греха выводит историю за пределы первых открытий героини, и быстро становится очевидно, что в каждой части ее рассказа есть травмы и желания, с помощью которых она и строит свой мир. Фон Триер объявил, что «Нимфоманка» является порнофильмом и хвастал ее экстремальной сексуальностью. Хотя часть первая начинается с того, что Джо сожалеет о своем грехе. Открытие ею своей сексуальности показано одновременно провокационно и с юмором, полностью вовлекая зрителя. По мере того, как ее жизнь по спирали катится вниз, мы видим ряд сцен, сбивающих с толку. Как Джо испытывает сексуальное желание у смертного одра своего отца. Как ее избивает Кей, Джейми Белл. И откровенное изображение ее вульвы на самом деле не ее. Они одновременно неприятны и возбуждающи. Хоть она и признается в грехе, сложно не счесть фильм излишне откровенным, не говоря уже о том, чтобы назвать его пророческим противостоянием злу. Тем не менее, статья в журнале «Сексуальные медицины» под названием «Кинотерапия. Нимфоманка Ларса фон Триера» говорит о том, что данный фильм является полезным дополнением к психотерапии и ссылается на документально подтвержденное использование таких фильмов в научной литературе. В ней излагаются подход, выводы и способы ведения групповых дискуссий, а также утверждается, что фильм «Нимфоманка» можно было бы использовать с пациентами, страдающими зависимостью от любви, секса, порно, анорексии, виртуального секса. В нем пациенты могут увидеть примеры решения проблем, защитных механизмов, отзеркаливания и трансформации отношений. Такие оценки подтверждают версию, что фон Триер целенаправленно провоцирует зрителей на просмотр «Нимфоманки», преследуя более глубокую цель. Его собственные публичные заявления не могут быть причиной полного недоверия к его намерениям, и я утверждаю, что они не должны быть стандартом оценки пророческого голоса его фильмов. «Нимфоманка» параллельна нарративной метафоре Иезекииля об Иерусалиме как невесте нимфоманки, одной из двух наиболее сексуально волнующих и откровенных глав в Библии. Когда мы наблюдаем, как жизни Джо и невесты-нимфоманки из 16 главы книги пророка Иезекииля движутся по спирали к смерти, мы видим расплату за собственные грехи. Точно так же, как нимфоманка шокирует и тревожит тех, кто не погряз в сексуальной зависимости, откровенные акты сексуального насилия в истории Иезекииля были отвратительны его народу, но поучительны. Хотя история Джо перекликается с невестой-нимфоманкой в этой визуальной истории внутри истории, ее высказывания, и это не просто ответы, перекликаются с Божьим возвещением через ветхозаветных пророков. Она отражает пророка Иезекииля, который рассказывает свою историю и заявляет, что рассказанное в ней неправильно. Нимфоманка служит интересным дополнением к трем трилогиям с точки зрения символов зла. В ней почти одинаково рассматриваются все три символа — запятнанность, грех и виновность. Тема запятнанности перекликается с первым фильмом «Элемент преступления». Фишер ищет в зараженных, оскверненных водах своего антиутопического мира разгадку преступления, целенаправленно заигрывая с опасностью. Он заражается, но не может прекратить свой поиск. Вместо этого он оставляет всех, чтобы в одиночку преследовать то, что поглотило его. В итоге внутренняя сексуальная запятнанность Джо поглощает ее настолько, что переходит от внутренней раны к внешней или инфекции, не давая вести сексуальную жизнь. А это именно то, что героиня искала. Она находится в бесконечном поиске, чтобы утолить бесконечный голод своего желания, и, как и Фишер, бросает всех, чтобы достичь своей цели. Но чувство вины за самопровозглашенный грех лишь усугубляет ее одиночество. Хотя этот краткий обзор тематики трилогии Ларса фон Триера «Через символы зла Рикёра» носит лишь поверхностный характер, он иллюстрирует то важное место, которое занимает тема зла в его фильмах, и начинает проводить связи между ними и трудами Иезекииля и других пророков. Запятнанность, грех и виновность происходят не из одного только нарушения нравственных норм. Они олицетворяют более глубокую проблему — отчуждение и разрыв связи с незримым Богом, которого наша культура провозгласила мертвым. Но у многих из головы не выходит чувство, что мы каким-то образом причинили зло космосу или этому невидимому нам Богу, так же, как у вавилонянина, на которого ранее ссылается Рикёр. Это подчеркивает сложность палитры зла, из которой складывается человеческая жизнь.